Помолчали, изредка хрумкая сладостями и хлюпая горячими напитком. За окном все кружился в причудливом танце снегопад из пушистых снежинок, но в просторном кабинете, казалось, навсегда замерла весна. Здесь пахло первыми цветами, набухающим почками, просыпающимися деревьями и свежей травой. Ланс любил это место, оно было чем-то живым в порой мертвом замке. «Ваш ключ при вас?» — вдруг спросил мастер чар. «Обижаете?» — покачал головой Ланс, доставая из внутреннего кармана нужную вещь. «Всегда ношу с собой». «Я и не сомневался», — улыбнулся Флитвик и протянул руку. «Можно?» — Герберт тут же вложил ключ в морщинистую ладонь. Филиус посмотрел на маленького мерзавца, как их называл Хагрид, потом провел ногтем и вернул юноше. «Надеюсь, вы помните наш уговор?» — прищурился на какую-то часть гоблин. «Никого не впускать, пока вас нет в замке», — чуть ли не откозырял Проныра. «Лучше и не скажешь», — кивнул Филиус. Ланс убрал ключ от кабинета и стал водить пальцами над пирожными, выбирая, какое же из них слопать в данный момент. Наконец юноша сделал свой выбор. Он переложил его на отдельное блюдце, потом примерился и хлопнул ладонью по краю. Пирожное взлетело в воздух, а юноша мигом схватил его зубами. «Хахие фафрюки яхвыуфил!» С набитым ртом улыбнулся слизеринец. «Браво, Герберт!» — рассмеялся Флитвик. «Кстати, мистер Ланс, по замку уже ходят легенды о ваших концертах, а я так и не слышал, как вы играете на гитаре». Проныра поперхнулся, потом простучал себя по груди, посмотрел на профессора и густо покраснел. «Я, это, но...» Потом юноша резко вскочил и гаркнул. «Один момент». Парень, придерживая шляпу, сбегал в другой конец кабинета, где стояла подставка с футляром. Проныра снял его, расстегнул и вытащил на свет малышку. Она была все такой же, как и раньше. Шестиструнная красотка с ало-зелеными светящимися прожилками. Маглы, когда видели ее, спрашивали, где можно заказать такой дизайн, а Проныра только загадочно ухмылялся и отвечал, что надо знать места. Проныра вернулся обратно, положил базу талии на бедро и перебрал струны. Он чуть-чуть подправил колки, на слух определяя настройку, потом снова прошелся по ладам и довольно кивнул. «Леди и джентльмены!» — выкрикнул он. «Слушайте и внимайте. За инструментом лучший артист школы чародейства и волшебства, будущий артист самых больших театров, а также пока еще не коронованный, но будет коронован как король рока, Герберт Ланс». И Проныра, зажав первый аккорд, начал играть. Сперва он исполнил самые любимые композиции. Порой это были рифы весьма известных гитаристов, а порой и композиции, услышанные в переходах. Их играли студенты и простые уличные музыканты, но музыка тем и прекрасна, не важно кто играет, важно как, важно, чтобы в нотах были не только законы и правила, а душа. Герберт, прикрыв глаза, все продолжал играть. Его единственный слушатель, старый, маленький волшебник с огромным теплым сердцем, Филиус Флитвик, откинувшись на спинку кресла, тоже опустил веки. С лица его спало напряжение, разгладились морщины на лбу и выровнялось дыхание. Оба мага так и не видели, как потихоньку оттаивало окно, как языки пламени, недавно пребывающие в хаосе, вдруг обрели некоторую фигурность и принялись легонько танцевать. Не видели они так много, что происходило вокруг, но зато слышали еще больше. Слышали тихие ноты и резвые переборы, веселые, а порой и лиричные аккорды самых старых и буквально новорожденных композиций. Герберт терялся в музыке, растворяясь в ней полностью, отдавая себя без остатка. И в этот момент пропадал и несчастный принц, и непрошибаемый уродец. Оба они растворялись, исчезали как утренний туман, давая шанс чем-то более цельному, чему-то более правильному и реальному, давая шанс третьему, такому маленькому, такому слабому, но и столь же великому и стойкому. Стойкому, как скала, над которой может бушевать самый ужасный ураган, самая страшная буря, лить каменный дождь и раскалываться небеса, но все равно стоять. Герберт Ланс играл на своей старенькой, разбитой гитаре, которая даже после ремонта была вся в трещинах и даже характерных дырках от пуль, но это его не волновало. Его не волновали тайны и загадки, маги и колдуны, твари и волшебные создания. Его даже не волновало, кто он, откуда и куда идет. Его не заботило ровным счетом ничего. Важным было только 6 натянутых струн и 10 бегущих по ним пальцев. Только это, только в этом выражалась суть того, что так надежно укрывали принц с уродцем, дожидаясь момента, когда это можно будет вручить тому, кто не разобьет, уронив от страха. Можно было бы сказать, спустя столько-то времени, но это было бы ложью, так как время тоже замерло, вслушиваясь в звуки музыки. Оно свернулось и уселось на колени юноши, замедлив свой бег, буквально испарив его. Нельзя было сказать, слушаешь ли ты 10 минут, 20, час или 3. Да, впрочем, никто даже и не задумывался о нем, о времени. Так что, скажем так, в какой-то момент, Ланс все же перешел на собственные композиции. Да, они казались ему неполноценными, неоконченными, чуть уродливыми, но все же они были частью его, и отказаться от них так просто было невозможно. Да что там, от них и вовсе нельзя было отказаться. И Проныра заиграл. Играл он и прятки с листвой, и утренний сон, и седьмой день лета, и даже свой новый риф, который пока еще не слышал никто. Этот риф был не самым веселым, даже, пожалуй, самым лиричным из репертуара Ланса, музыка которого всегда отличалась позитивом и легкость. Но эта композиция была спокойной, размеренной и даже несколько философской. Композиция, в которой было так много всего, что было трудно подобрать название, но юноша справился. И теперь на бумаге с шифром, на самом деле, музыкальных записях, красовалась «Последняя сигарета». Наверное, это было самое глупое название, которое только можно придумать для такого рифа, но все же Герберт считал, что именно оно как нельзя лучше подходит к этой музыке. И вновь, в какой-то момент музыка смолкла. Отзвучали последние тона, смолкли отзвуки и далекое эхо. Концерт был дан и закончен, а вместе с его концом засыпал третий, ожидая того момента, когда ему уже не будут нужны ни принц, ни уродец. Заснул, погружаясь в прекрасные сны, недоступные больше никому. Некоторое время в кабинете висела тишина, а Ланс с неподдельным волнением ожидал вердикта. «Это определенно ваше, Герберт. Однажды это признают все». Ланс улыбнулся и кивнул головой. За окном уже смеркалось. В лунном свете мерцали кристаллики снега, отливая чистым серебром, и казалось, что лес и опушка покрылись металлической пленкой, а может быть, это и вовсе изделие ювелира-гиганта. «Спасибо, Герберт», — произнес профессор, намекая на концерт. Юноша сперва задумался, а потом по-пиратски улыбнулся и приподнял шляпу. «Ни за что, профессор, абсолютно ни за что». Флитвик улыбнулся и глянул на свои часы. «Ох-ох-ох, молодой человек, засиделись мы с вами, а ведь вам еще к празднику готовиться. Вот черт, простите, сэр, я побежал». Герберт ураганом пролетел по аудитории, убрал гитару, забрал сумку, вымыл и вытер руки. Потом подбежал к дверям и с жаром их распахнул, но, как это часто бывало, Филиус его окликнул. «Всего вам доброго, будущий король рока, Герберт Ланс». Проныра замер и посмотрел на старичка, который вел себя сегодня слишком странно. «До встречи, профессор», — только и ответил юноша. На рождественский ужин Филиус Флитвик так и не явился. 2 января 1994 года, Англия, Хогвартс. Герберт, закутавшийся в плед, поджавший ноги, сидел на диване напротив пылающего камина. На коленях парня лежала объемная книга об одном из самых знаменитых пиратов. Ланс как раз дошел до того момента, когда этого известнейшего корсара наняла королева, дабы тот повел за собой флот в сражение с непобедимой армадой. Ланс из общей эрудиции знал, чем закончится эта история, но все равно читал с неподдельным увлечением. Порой он даже грезил о тех временах. Свободные джентльмены, живущие одним моментом, изысканные леди в пышных платьях, знающие толк в поэзии, музыке и танце, пиры, сражения, интриги, любовь. Да, прекрасное было время, если судить по книгам, конечно. Ну так, если отбросить романтические аллюзии, то Ланс был, пожалуй, счастлив, что родился именно в это время и в эту эпоху. «Нет, это твой кот сожрал мою бедную коросточку», — вопил Рон. «Разве вам не сказали?» «Нет, прошу прощения за сей промах». Герберт сидел в гостиной львов. Именно у Алых на каникулы оставалось больше всего народу, и у них было теплее всего. Впрочем, во всем замке было тепло, по сравнению с промозглыми, ледяными подземельями. Смотря на Рыжего и Денджер, которые нашли второй повод поругаться, первым было то, что заучка сдала молнию Поттера своему декану, Герберт все же желал отправиться в прошлое. И там, в том пришлом, книжном прошлом, уважающий себя джентльмен не стал бы орать на леди. Он бы просто сделал вид, что этой леди не существует. «Ты сам виноват», — не смотрел за своей крысой, а живоглотик ее не ел, она просто сбежала от такого хаина. А леди бы ни за что не стала кричать в ответ, она бы прикрылась веером и отошла в сторону, ведь крики недостойны, несомненно, прекрасной дамы. Конечно, Грейнджер не была, несомненно, прекрасной, да и просто прекрасной, тоже не было, но все же считала себя леди. На самом деле, Ланс, по запаху, понял, что кот явно не ел крысы, да и вообще уже давно живет на обычном кроме, но не спешил открывать сию тайну. Ругань Уизли и Гринджер имела двойственное влияние. С какой-то стороны она действительно раздражала, но с другой, это было весьма забавно и хоть как-то развеивало скуку. Какое-то время Геб ждал, что к словесной перепалке подключится и Поттер, но тот, как всегда, придерживался нейтралитета. Он спокойно сидел в сторонке и листал какой-то фотоальбом. Он даже успел простить Динджер за то, что та настучала о рождественском подарке, метле. Да-да, Поттер получил себе под елку быстрейшую, лучшую спортивную метлу в мире, молнию, которая пока была лишь на стадии бета-тестирования. То есть прототип было достать не просто сложно, а почти невозможно, даже страшно себе представить, сколько он стоил. Впрочем, выход был анонсирован на мае этого года. Но не думайте, Ланс никоим образом не завидовал очкарику. Ведь у него был дрор, не такой быстрый, но куда более маневренный. К тому же эту метлу Геб заработал собственными силами, упорно тренируясь на протяжении нескольких лет, даже нарушая для этого школьный распорядок. И, уж поверьте, то, что получаешь собственным потом, болью и порой даже кровью, куда более близко к сердцу, нежели любой подарок. Я не желаю больше видеть это животное в моей гостиной. Это не твоя гостиная, и живоглот будет ходить там, где захочет. Дальнейший спор Ланс не слышал, потому что он заснул. Да-да, просто заснул. В разгар зимы Ланс хотел спать даже вдалеке от леса, и в этот раз у него не было причин противиться желанию. Проныра заснул и видел странный сон, в котором он с Флитвиком сидел в кабинете, пил чай, болтал ногами в воздухе, как когда-то давно, когда рост еще позволял это делать, и рассказывал всякие глупости, а Флитвик улыбался, будто все это было ему очень интересно. А может и правда, было. 26 января 1994 года, Англия, Хогвартс. Каникулы пронеслись со скоростью боевого истребителя, оставив за собой лишь звучный хлопок. По большей части Герберт все это время работал, читал, слушал или играл музыку. Конечно, он еще и тренировался в берлоге, выполнял анимагические ритуалы, но это скорее было ежедневной рутиной и не требовало какой-либо толики внимания. Еще Герберт некоторое время смаковал свои подарки. Дамблдор задарил ему набор накладных бородок и усов, Ланс примерил все, но счел самой подходящей, эспаньолку. Так что Геб определился с тем, как он будет бриться. Ну а Флитвик сделал королевский подарок, в прямом и переносном смыслах. Он подарил пластинку Элвиса из самого первого выпуска, причем подписанную. Страшно представить, сколько такая стоила среди маглов-коллекционеров. Как минимум, состояние. Ланс, сперва не поверив своим глазам, чуть ли не бегом побежал выставлять Филча на копье. Завхоз, будьте уверены, даже не понял, что к чему. Но уже к вечеру Проныра обзавелся застекленной рамкой, в которую и вставил винил. Такую вещь нельзя хранить абы как, оставить на проигрыш можно, ну, только если грядет конец света и реально надо отжечь напоследок. Еще Ланс после каникул померил свой рост и понял, что за полгода он еще вытянулся. Теперь, по его расчетам, в 16 он вполне сойдет за 20-летнего, если не больше. Это настораживало и даже беспокоило, но поскольку год был свободным от тайн, то Геб не заморачивался. Что неприятно, так это то, что первое же занятие после каникул было с, кем бы вы думали, верно, с Железной Леди. Та, отдохнув за это время от Проныры, взялась за него с новыми силами. Уже с первых минут лекций Геб подвергся артобстрелу из каких-то каверзных вопросов по весьма запутанной теме. В том семестре третий курс Львов и Змей, опережая программу, закончил трансмутацию и теперь начал призыв вещей. Вы хоть представляете, как это запарно сотворить из ничего хотя бы коробок спичек? А сколько там формул, расчетов, правил и определений? Нет, почитайте учебник по трансфигурации и узнаете. В общем, удивительно, что Ланс умудрился за свои туманные ответы набрать аж 10 баллов. Но ничего, профессор Флитвик подзадержался на каникулах, но скоро он вернется, и Ланс покажет, как надо набирать баллы за полные, развернутые ответы, по четко поставленным вопросам. Геб аж взмок от мозгового штурма и с наслаждением плюхнулся обратно за парту. Гринджер, как и всегда, фыркнула и тут же потянулась рукой к потолку. МакГонагалл не заставила себя ждать и тут же подняла свою фаворитку с места. Видимо, декан Алых была расстроена тем, что пришлось выдать баллы Слизерину. так что теперь намеревалась отсыпать камней в часы собственного факультета. «Мисс Гринджер, расскажите про векторную направленность материализации физического объекта». Мудрено сформулированный вопрос, с простейшим ответом, объект формируется снизу вверх. Любит МакГи, чтобы все было по-научному, чтобы терминов хоть пятой точкой жуй. Динджер уже собиралась ответить, как тут открылись двери и на пороге показался тот, кого совсем не ждали. В классе мгновенно наступила тишина, когда все различило в проеме фигуру Альбуса Дамблдора. Директор был необычайно собран, спокоен и даже несколько деловит, что автоматически настораживало каждого студента, да и преподавателя тоже. «Мистер Ланс», — строго произнес Дамблдор, — «прошу за мной, директор». Герберт вскочил на ноги и применял свою самую невинную мордашку. «Честно, это не я, люди все врут, меня там вообще не было, клевета, требую адвоката и суда присяжных, да-да, я знаю, вас ни в чем не обвиняют, мальчик мой, но тогда, Герберт, прошу, пройдемте и не будем задерживать урок». Ланс, понимая, что происходит что-то действительно серьезное, собрал свои вещи и под шепотки студентов и их перегляды, вышел вон. «Профессор МакГонагалл», кивнул великий светлый маг, «директор», кивнула в ответ декан Алых и повернулась к народу. «Класс, продолжим». Двери закрылись и Геб поправил шляпу. Раньше он теребил хвосты бандану, когда волновался, теперь поправлял шляпу. Это были неподвластные ему жесты, он их даже не замечал, чего не скажешь о других. «Мистер Ланс, у меня для вас печальные новости. Я бы попросил вас собраться духом и быть мужественным и сильным в такой трудный час, но вы всегда поражали меня своей стойкостью». «Что случилось, сэр?» «Герберт, мальчик мой, мне больно это говорить, но...» «Пэ-а, и еще немного подкинем в печь, если вы понимаете, о чем я». Глава 29. 26 января 1994 года. Англия, Хогвартс. «Герберт, мальчик мой, мне больно это говорить, но профессора Флитвика больше нет с нами». Наверное, Геба должно было оглушить такое заявление, он должен был рассмеяться и сказать, что это классный прикол, должен был выдохнуть или потеряться на мгновение, должен был выпасть в астрал и замереть как изваяние. Он должен был вести себя как любой 14-летний подросток, узнавший о смерти близкого человека. Но Герберт так и не сделал того, что, наверное, должен был. Он лишь кивнул, чуть бледнее лицом. Ни один мускул не дрогнул на его лице, не расширились зрачки, не замедлилось дыхание, не выступила испарина и не проявился ни единый признак смятения, испуга или растерянности. Проныра хорошо знал смерть и, что на самом деле, что бы там ни говорили взрослые, но она действительно может прийти в любой момент. В этот раз она явилась за Флитвиком, завтра может и за любым другим. Но это не страшно, нет, просто это то, как устроен мир. «Простуда, сэр?» — только и спросил Геб. «Филиус так всем говорил, но это была старость». Тяжело вздохнул Дамблдор. Директор ощутимо постарел и чуть поник. Ему было сложно провожать своего друга. Профессор Флитвик был уже очень стар, для него настало то время, когда нужно отправляться дальше. «Сегодня похороны», — не спрашивал, а утверждал юноша. «Да, мы доберемся туда через портал или через камин». «Через портал», — вновь вздохнул Дамблдор. Он взмахнул палочкой и в руки Лансу упало его драповое, потертое пальто, ботинки с меховой подкладкой, шарф, перчатки и шапка-ушанка. «Одевайся, Герберт, нам предстоит длинный день». 26 января 1994 года. Англия, Сент-Армери Грейвьярд. Здесь было много народу. Всюду, куда ни взглянешь, виднелись фраки, смокинги, черные платья, шляпы, мантии и плащи. На похороны пришли многие. Старые друзья, приятели из дуэльной лиги, бывшие коллеги, семья, бывшие ученики, знакомые и почитатели дуэльного мастерства. Народу было слишком много. Столько Проныра еще не видел. Его поставили в первый ряд, рядом с семьей. Зачем, Ланс не знал, но здесь стояло еще несколько бывших учеников профессора, его лучший друг и несколько других близких старику людей. Ланс запомнил, что друг профессора был стар, но не только стар, а еще и безумен. Он сидел в своем кресле-каталке, закутанный в плед и иногда посмеивался. Его руки, покрытые старческими струпями, дрожали словно осенние листья. Он был безумен, но с мокрыми глазами. Глаза Ланса были сухими. Рядом рыдали дети, внуки, правнуки и пищали праправнуки, завернутые в одеяльца. Ланса раздражали эти звуки. Он хотел уйти, но не уходил. Не знал почему, но все стоял и слушал речи незнакомых ему людей. Вот за кафедру встал бывший ученик Флитвика. Он все говорил о том, каким был замечательным деканом Филиус Флитвик, как любил свой факультет. Потом встали коллеги и прославляли научные достижения на какую-то часть гоблина. Потом взял слово Дамблдор, он пытался шутить, народ смеялся сквозь силу. Ланс все стоял. Потом поднялась самая взрослая дочь, она была стара и ее держали под руки уже ее внуки. Она сказала, что Филиус пережил свою жену, но всегда помнил о ней, говорила что-то еще. Ланс слушал, не слышал и половины, но слушал. Было холодно. Герберт всегда полагал, что на похоронах должен идти дождь, должен выть ветер, но шел снег, мерно падая на плечи и на непокрытые головы. Ветра не было, светило солнце, холодно. Ланс хотел уйти, но стоял. Ему на плечо положил руку один из выпускников прошлого года. Ланс ее стряхнул. Он не любил прикосновений. Так холодно. Вот вперед выпустили одного из поклонников. Он начал вещать об успехах Флитвика, о его инновациях и мастерстве во владении палочкой. Упомянул и о многочисленных записях схваток, которые вдохновили не самых сильных волшебников податься в дуэльную лигу. Говорил о чемпионах, которые были слабее среднего мага, но которые видели своим кумиром старого Смиска. Ланс слушал, но хотел уйти. Было холодно. Шел снег. Такой крупный, такой спокойный, такой ледяной. Потом был священник, католический, с высоким черным воротником и белым прямоугольником у горла. Падре тоже что-то говорил, что стихотворное и возвышенное. Герберт не запомнил этого. Он все смотрел на открытый гроб. Флитвика слишком сильно намазали. Он совсем не был похож на тех мертвецов, которых Герберт повидал в немалом количестве. Его лицо не было искажено гримасой, не было синюшности или излишней бледности. Старик был умиротворен и спокоен. Казалось, заснул. И если слишком долго смотреть не мигая, могло даже показаться, что он легонько дышал. Но это был обман зрения. Как холодно. Потом заиграла музыка. Не какая-нибудь заунывная скрипка, орган или нечто такое, а джаз, задорный американский джаз конца 40-х. Ланс улыбнулся. Это была любимая музыка профессора, и он всегда говорил, что если его будут закапывать в землю, то только под эти звуки. Когда закрыли гроб и стали погружать его в землю, позволяя ближайшему кругу бросить горсть песка, запел хор. Это было цверверсионно знаменитую Самифхиря Вертхирейнбов. Ланс подошел к горке земли и попытался взять немного, но наткнулся на ледяную корку. Кто-то спохватился, взмахнул палочкой, лед исчез, закружился хоровод, рука, песок, причитание, уход. Проныра тоже отошел. Здесь все было не так, слишком холодно, слишком отчуждено, он здесь никого не знал, кроме директора. Герберту не нравились эти люди и гоблины, все они пропахли смертью. Все здесь слишком пропахло смертью, и даже живой джаз не мог изгнать ее с похорон. Слишком холодно. Вскоре гроб скрылся под землей. Гробовщики взмахами палочек выровняли землю, придав ей ухоженный вид. Народ стал расходиться, растекаться, подобно пролитому черному кофе. Из центра шли ручейки, теряясь где-то на границе. Герберт, Ланс повернулся и увидел Дамблдора. Тот протягивал юноше полоску стали. «Это портал. Как захотите вернуться, сожмите и произнести Хогвартс. Только прошу, не задерживайтесь слишком долго. Спасибо», кивнул парень. Дамблдор вздохнул и куда-то пошел. Он был хорошим человеком, понимающим. Вряд ли иной директор поступил так же. Вряд ли бы вообще нашлось много людей, которые поступили бы именно так, как великий светлый маг. Герберт обернулся. Смеркалось. Похороны шли так долго, но Геб еще не чувствовал, что простился со старым карликом. Он должен был сделать это по-своему. 2 часа спустя, Ланс достал из своей расширенной пространственной магией сумки складный стул и уселся напротив надгробия. Он потер руками, дыша на них облачком пара, вырывающегося изо рта, а потом снова полез в сумку. На этот раз на свет заходящего солнца и слабо мерцающей луны появились 2 граненых стакана и бутылка самого раскрученного бренда виски. «Я знаю, что вы скажете, профессор, но я всегда рассчитывал выпить с вами после выпускного», развел руками Проныра, плеснув в оба стакана янтарного напитка. Один он взял в руки, другой поставил на надгробие. «Вздрогнем, сэр». Ланса прокинул 20 грамм, так и не чокнувшись со вторым стаканом. «Хех», выдохнул парень, и шумно втянул воздух носом. «Хоть и попсовый, но неплохой. Впрочем, надеюсь, вам понравились ваши похороны. В конце концов, они бывают лишь раз в жизни». Правда, парень на саксе немного в ритм не попал, но оркестр вполне себе ничего такой был. Но, как говорят русские, между первой и второй, перерывчик небольшой. Ланс налил еще 20 и также их опрокинул. Солнце уже спряталось в водах Атлантики, завернувшись в темно-синее одеяло. На небе сверкала неполная луна, а на кладбище шел привычный разговор. Вот только вместо чая был виски, вместо печенья – хлопья снега, падающие на голову, а вместо двух голосов – один. Но юноша все так же рассказывал все, что придет в голову, изредка согреваясь с помощью виски. А стакан на надгробии все так и стоял. Он уже покрылся тонкой коркой инея и начал блестеть, примерзнув к гранитной плите. Парень рассказывал что-то о своих каникулах, о прочитанных книгах и героях. Он шутил и сам же смеялся, но так громко, будто хотел сделать это сразу за двоих. Неслышно щелкала секундная стрелка часов, ей вторила минутная, а изредка звучала и часовая, согласовывая свой бег со все пустеющей бутылкой. А проныра все говорил, травил байки, смеялся, рассказывал какие-то истории, запивая ночной холод горячительным виски. Иногда юноша слышал западающий треск хлопающих подвесок и визги клаксонов. Один раз вдалеке прозвучал смех пьяных ребят, пришедших повеселиться на кладбище. Слышал он и слезы где-то вдалеке, а также и кого-то, кто точно так же пришел выпить с почившим товарищем. Бутылка закончилась только к утру. О, это был прекрасный рассвет. Он залил все своим ярко-красным цветом, закрашивая небо пожаром пылающей крови. Он принес с собой легкое, почти неосязаемое, испуганно дрожащее, но все же, тепло. Ланс чуть поежился и поставил бутылку у плиты, а на ней ледышкой мерцал замерзший, наполовину полный стакан виски. «Ну, мне пора, сэр, я еще зайду, принесу похвастаться своей короной. Это я не про свистнутую из Египта, а про корону Рока. Правда, она обычно только на словах, но нам, я думаю, и этого хватит. Вы там не скучайте, проф. Мы еще встретимся, я точно это знаю. А когда встретимся, то я надеюсь, вы с гордостью воскликнете: смотрите, леди и джентльмены, это Герберт, чтоб его подкинула да гипнула Ланс, мой ученик, король мать его Рока». Герберт поднялся, сложил свой стул, убрав его в сумку и развернулся. Он не хотел исчезать прямо с кладбища, он хотел выйти за его пределы. Так было правильнее, человечнее. Да, в этот момент магия была излишней, да чего там, она, магия эта, довольно часто была пятым колесом в телеге. Проныра сделал пару шагов, а потом замер. Он, не оборачиваясь, но с надеждой произнес: «Спасибо, профессор». Тишина. Герберт Ланс покинул кладбище Сент-Армери Грейвьярд. 27 января 1994 г. Англия, Хогвартс. Портал привел Ланса прямо в кабинет директора, но тот здесь не было. Вероятно, ушел по своим делам или еще куда. В конце концов, у главы Визингамота наверняка имелись свои проблемы, требующие обстоятельного разбора. Проныра снял свое пальто, стряхивая с него снег. Недовольно заворковал Фаукс. «Прости, старина», — примирительно улыбнулся Фениксу, который отодвинулся подальше от тающего снега. «Не хочу, чтобы меня Филч прикурил за грязь. Грязь плохой». Лансу показалось, что мифическая птица рассмеялась в своем клёкоте, но вряд ли она, вернее, он, понял бы эту незатейливую шутку. В конце концов, весьма маловероятно, что Фаукс знаком с классикой кинематографа. Проныра переоделся, погрел руки у камина, а потом потрепал Фаукса. Тот закурлыкал, зажмурился, а потом ткнул юношу клювом в руку. «Сам виноват, мы тебя ждали на прошлом концерте, а ты не явился. Еще давай скажи, что уважительные причины были». На этот раз Фаукс курлыкнул чуть извиняющийся, и даже, наверное, покраснел. Хотя он и так весь красный был. «Ладно, пингвин, следующий будет в конце марта. Заглядывай на огонек». Феникс расправил крылья, громогласно что-то проворковал и вспорхнул на свою жердочку. Надо было понимать, так он давал свое нерушимое обещание исправиться и больше не подводить честный люд. Герберт сложил вещи в свободное отделение сумки и побрел на выход. Он спустился по винтовой лестнице, поприветствовал горгулью, которая куда-то спрятала корону, и побрел дальше. Судя по всему, сейчас как раз было время обеда. Ланс потянулся, хрустнув позвонками, поправил сумку, закинул руки за голову и поплелся вниз, в подземелье. Нужно было сложить в шкаф зимние вещи, посмотреть расписание и взять нужные учебники. Геб подошел к лестницам, но те не стали чудить, видимо, и они знали, что такое траур. Хотя, Ланс никогда не понимал этого слова. Смерть – это не то, из-за чего стоит убиваться и носить черное. Но, быть может, так считали немногие, из-за этого по замку и висели черные ленты. Герберт этого не понимал и был уверен, что и профессор Флитвик тоже не понял бы. Наверное, он сейчас тяжко вздыхает и сетует, что так и не научил многих тому, под каким углом смотреть на столь прозаичные вещи. Проны распустился на второй этаж и поплелся к переходу на нижние уровни. Уже отсюда он почувствовал, как из подземелий задул холодный, пронизывающий ветер. Может, поэтому все слизеринцы такие бледные, что у них вечно сыро и холодно. Ланс, со своим все еще бронзовым загаром, выделялся на блеклом полотне однокурсников, как черная клякса на чистом пергаменте. Но ему нравилось такое выделение, быть не таким, как все, зачастую определяло почти все действия юноши. Он терпеть не мог сравнений, относительности и похожести, но это скорее была обертка задушенных комплексов, что, по сути, не имеет значения. Оставив за спиной блестящий, начищенный доспех, Проны распустился по лестнице, но у самого ее края вдруг замер. Он четко различил, как внизу, у порога ниши, два лба и один шнур прессуют какого-то мелкого, с барсучьим гербом на груди. Несложно было догадаться, что это Малфой, Креп и Гойл решили пощекотать какого-то первокурсника. Вообще слабозадыка были самыми отмороженным в замке, и многое сходило им с рук из-за влиятельного слабозадого старшего и старины сального совоублюдка. Ну уж не думали ли же вы, что драка и два дуболома прессуют только золотое трио? Нет, все было куда как запущеннее. Мелкий парнишка с растрепанными волосами и заляпанной мантией втягивал в себя слезливые сопли, а его щеки блестели от самих слез. Малфой, покачивая палочкой, задвигал обычную гоповскую телегу, а его бычки ржали в голос, в строго отведенных для этого паузах. Проныра даже улыбнулся, все было так похоже на его родной район. Ланс выдвинул палочку и невербально послал три петрификуса. Он ничуть не колебался, когда отправлял заклятия в спины. Было бы довольно глупо сражаться с подонками по-гриффиндорски. Если уж ты подонок, то не жди, что тебя позовут на помост, скорее тюкнут по кумполу и кинут в загашник. Три одногруппника Ланса замерли в довольно затейливых и даже причудливых позах. Проныра же прошел сквозь них, подойдя к мелкому. Тот был ему даже ниже, чем по грудь, хотя был всего на два, максимум три года младше. «Спасибо», — прохлюпал парнишка. «Спасибо». Геб замер, будто не понимая, о чем его благодарят, а потом хлопнул себя по лбу. «Ау, ты подумал, что я тебя спас?» «Пардон, это не так», — мальчик поднял свои зареванные глаза и со страхом взглянул на герб Ланса. «Не надо», — только и прошептал он. «Что было не надо?» Герьерд так и не понял. «Слушай, Шкет, вот что я спросить хотел. Какого лешего ты им сейчас в морду не дал?» «Мне страшно», — Хаффлпаффиц ответил это таким тоном, будто это было не только объяснением, но и весомой причиной стоять и устраивать всемирный потоп. «И что? Но, мне страшно». Ланс вздохнул, потер переносицу и попытался успокоить свое раздражение. Он хлопнул паренька по плечу и вздернул указательный палец. «Слушай и внимай, мелкий», тут Геб понял, что впервые в жизни не к нему обращаются мелкий, а он к кому-то. «Дашь этим петушкам себя один раз присануть, будут приходить всю твою жизнь. Неважно, сколько тебе лет, как будешь ты силен и искусен, но всегда будешь бояться всякой падали. А это не вариант для настоящего парня». Студент с барсучей вовсю хлюпал и старательно утирал слезы, отчего его щеки стали красными, как помидоры. «Неважно, насколько ты слабее, неважно, как больно тебе будет, дашь отпор один раз, сможешь дать и в любой другой. И, что самое важное, любой другому шнуру, который захочет тебя на копье поставить. Я боюсь», — всегнул свою линию первокурсник, как говорил профессор Флит. Тут Геб запнулся, потом его глаза расширились, и он, резко вскинув голову, гордо и с расстановкой произнес следующие слова. «Как говорил мой учитель, страх — это не признак трусости, страх — это повод для смелости». Зареванный мальчишка наконец поднял свои глаза и посмотрел на Ланса. «Сейчас я уйду, чары спадут через пару минут. У тебя есть два варианта — убежать или сражаться. Выбор за тобой». Проныра еще раз хлопнул юношу по плечу и затопал дальше, понимая, что этот мелкий инцидент принес новые знания и для него самого. В замке было все так же холодно. Вечер того же дня. В гостиной Гриффиндора сегодня было неспокойно. Многие обсуждали смерть преподавателя чар, но мало кто рассматривал его кончину, как конец жизненного пути отдельно взятого существа. Просто большинство обсуждало нового профессора, который придет на смену Флитвику. и, конечно же, примеряли короны декана воронов на головы свободных от подобной ноши профессоров. В итоге все дружно решили, что новым деканом станет мадам Вектор. Еще самые беспардонные и хамоватые вздумали выяснить у Геба, какого было на похоронах, но их быстро заткнули старшие с факультета. Герберт же просто сидел у камина, пытаясь согреться. В этот раз ему не помогали ни плед, ни прижавшаяся к нему Изабель МакДугалл, которая уже порядком раздражала своим дутым флиртом, даже курить особо не хотелось, а пить больше нельзя, Ланс же не алкаш какой-нибудь. И так за ночь пол-литра виски всосал, куда уж еще. Удивительно, что его не крутит и что юноша не пьян. Но ведь говорят же, что на выпивку еще и настроение влияет. Мол, в некоторых кондициях, ты так и не дойдешь до нужной кондиции, пардон за столь плоский каламбур. На коленях юноши лежал маленький принц. Вернее, не он сам, а книга. Она была старой, потрепанной. Ланс даже не знал, сколько ей лет. Просто когда-то очень давно он нашел ее под собственной кроватью, а судя по форзацу, она принадлежала кому-то с инициалами ТМР. Слизеринец не знал, почему владелец оставил явно дорогую ему книгу в приюте, но надеялся, что с бывшим владельцем сейчас все хорошо. Может, он уже вырвался из пут района и попивает текилу где-нибудь на солнечных островах. Конечно, глупо было проектировать собственные мечты на неизвестного ТМР, но так делают многие, да что там, почти все сироты. Тут подошел Вуд, да и почти вся сборная по квиддичу. Даже странно, что одни из самых тесных связей были с противниками по спорту. «Как ты, Геб?» – спросил капитан Алых. «Нормально», – пожал плечами Ланс. Игроки переглянулись. «Слушай, Геби, если что-то нужно, народ, да все пистолетом», – перебил Проныра Кати. «Серьезно, все хорошо, ладно», – вздохнул Джордж. «Но если что, ты не стесняйся, говори». «Да, мы всегда поддержим», — поддакнул Фред. «Спасибо, честно, спасибо, но все в норме». И Ланс не врал. Смерть — это не то, что могло вывести из равновесия Герберта Ланса. Но все же, кое-что было. В гостиную влетела растрепанная, разгневанная Гринджери, пошарив по помещению глазами, решительно двинулась к Лансу. Она плечами растолкала стайки студентов и встала, грозно сверкая карими глазами, уперев руки в бока. «Герберт Артур Ланс». Проныра даже поперхнулся. Она еще и его второе имя откуда-то узнала. Мало того, сам Геб стал забывать о его наличии. «Что ты такого рассказал первокурснику с Хаффлпаффа, что он из-за тебя в госпиталь попал?» Теперь на юношу осуждающе посмотрели еще и местные старосты. Но Ланс лишь по-пиратски усмехнулся, вскочил на ноги и громко заявил. «Отщегол, отучудил. Красавец, уважуха. А рассказал я ему то, чего не знаешь ни ты, ни твой Уизли, ни Поттер. Адьё, народ, мне нужно медаль на грудь герою вешать». Никто не успел ничего понять, как Проныра уже выбежал вон. Несколько пролетов спустя. «Мадам Помфри, ну пустите переночевать, а то так есть хочется, что аж попить нечего». Но целительница была непреклонна, а двери лазарета все еще были закрыты. Но чтобы Проныра сдался, нужно было применить нечто более серьезное, нежели обычное игнорирование. «Мадам Помфри, тут дышать темно и воздуха не видно». И вновь тишина и лишь немой укор наглухо запертых дверей. Тогда Ланс, втянув воздух полной грудью, стал отчетливо отстукивать на дверях похоронный марш. Бом-бом-бо-бом, бом-бо-бом, отбивал кулак слизеринца. Наконец раздался надсадный скрип петель и на горизонте показалась фигура колдомедика. «Мистер Ланс, если вы не прекратите, я отправлю вас в Мунго, в отдел травм мозга. Локонс мне будет не рад, это меня мало волнует», — фыркнула целительница. «Ну, мэм, мне всего на пару слов. Я мигом, вы даже рассердиться не успеете». Ланс состроил свою молотильную мордашку, и та, подкрепленная очарованием шляпы, прошибла броню Помфри. «У вас есть ровно одна минута», — вздохнула мадам, пропуская юношу внутрь. Что бы ни происходило вокруг, лазарет не менялся. На койках лежали страдальцы, кто от чьей-то шутки, кто от неудачного эксперимента, а кто и нарушив правила безопасности на прикладных науках. Многие, с самыми смешными или отвратительными травмами, были огорожены шрамами. Ланс догадывался, что ему нужен именно такой, огороженный. Юноша втянул воздух носом, разбирая в этой чуждой палитре, пропитанной вонью от мази и лекарств, нужный ему запах. Наконец он почуял его, легкий оттенок страха, смешанный с хвоей и боярышником. Ланс уверенно прошел к пятой койке, от которой еще почему-то потягивало гноем. Слизеринец твердым и быстрым движением откинул в сторону ширму. «Ну здравствуй, барсук», — улыбнулся он. Хаффлпаффиц представлял из себя жалкое зрелище. Все его лицо было в бинтах, пропитанных желтой, гнойной жидкостью. От него ощутимо разило вонью лекарственных мазей и зелий, да и вообще он представлял жалкое зрелище. Видно, что побитый, заклятый и вообще разбитый. Но вот глаза, а да, эти почти черные глаза блестели немым вызовом, готовностью хоть с бурей сразиться. Такому и сам черт не брат, и с ней б не страшен. О, здорово, Бигбра! Ланс покачал головой, удивляясь, когда он успел стать Бигбра. Вижу, ты не убежал, улыбнулся слизеринец. Первокурсник сперва замотал головой, а потом захрипел. Это движение явно доставило ему немало боли. Хочешь, расскажу? Глаза паренька зажглись еще сильнее и, кажется, ему не нужно было согласия, так как он и сам начал свой рассказ. Они в меня гнойниками, а я в них ватными. Потом бац, хрясь, я одного укусил, а тот, что блонди, в ухо мне двинул, так я ему между ног вмазал, как сестра учила. А сестра у меня магл, чемпион среди юниоров по кикбоксингу. Это такой спорт, там и руками, и ногами можно. Потом блонди вылетел, я со здоровяками смахнулся. Они меня скрутили и давай накидывать лещи. Но я вывернулся, снова укусил и ослиные уши стал накидывать, в обоих попал. Но потом блонди меня чем-то оглушил и я уже ничего не помню, очнулся здесь. Мадам Помфри говорит, что я бестолочь и что поправлюсь только через неделю. Ланс, слушая этот путанный, горячий рассказ, только сильнее растягивал свою пиратскую улыбку. Орел, вынес он вердикт. Ну как, больше не будешь стрематься всякой швали? Не, сверкнул глазами Хаффлпаффиц. Ланс хотел что-то еще сказать, но тут раздался строгий возглас. Минута вышла. Проныра поежился. Помфри могла и сама на койку отправить. Нужно было следовать букве уговора. Ну, герой, поправляйся, а мне надо идти, пока большая медведица не переломила мне что-нибудь. Ланс вытянул вперед правый кулак. Сперва мальчишка не понял, к чему это, а потом, с кряхтением, протянул свой кулак и приложил его к гебовскому. Проныра кивнул и уже хотел задвинуть ширму, как услышал. «Спасибо, Бигбра». Герберта словно пыльным мешком ударило. В голове вдруг закружились слова, звуки, ритмы, образы, и Проныра понял, что должен срочно взять в руки гитару. «Ни за что, орел!» — на автомате произнес он. Ланс задвинул ширму и бросился мимо ошалевшей Помфри. Он стрелой промчался по коридорам, ветром взвился по застывшим лестницам, ураганом пронесся среди шуршавших гобеленов и блестящих доспехов. Он бежал так быстро, что портреты могли различить лишь яркую красную вспышку, привидения видели лишь огненную стрелу, а люди не видели и вовсе ничего. Всего за пару мгновений, когда еще даже не успела дрогнуть секундная стрелка, Ланс, вспотевший, покрасневший, тяжело дышавший, оказался перед кабинетом своего учителя. Он дрожащими, взмокшими руками нашарил в кармане ключ, со второго или даже третьего раза попал им в замочную скважину. Щелчок и распахнулись двери. Геба обдала жаром этого места. Даже после ухода хозяина, здесь навсегда осталась весна с ее горячими, страстными объятиями и стомившейся по ласке любовницы. Герберт позволил этому ощущению захлестнуть себя с головой, позволил пожару проникнуть в каждый уголок, напитать каждую клеточку. А потом, захлопнув за спиной двери, он метнулся к гитаре. Ланс буквально вырвал малышку из цепких лап футляра. Он схватил со стола чистый лист пергамента и перо. Юноша обмакнул его в надколотую чернильницу, и перо замелькало в его урках. Оно разбрасывало кляксы, оставляло помарки, но юный волшебник не обращал внимания на это. Он лишь видел образы, заключая их в словесную форму, но не заковывая в кандалы, а лишь придавая направление, давая возможность для свободного полета. Вскоре образы сменились звуками, и Герберт записал их. Он записал их все, ведь там были не только гитарные, а еще и другие, такие незнакомые, но столь же известные и любимые. Через какое-то время, когда замызганный пергамент обзывался строками слов и шифром музыки, Ланс тронул струны гитары, а вместе с пальцами задрожали и губы. Герберт позволил образом покинуть его, выйдя через легких, потом выше, по трахее, там через горло и, наконец, слететь с языка и губ, алых, горячих губ будущего короля рока. Ланс был готов петь от радости, но он и так пел, пел, а его музыка вновь обрела цельность. Но кроме того, она стала завершенной, очерченной, такой, какой юноша всегда мечтал ее видеть. Герберт Ланс снова имел счастье играть и теряться в игре, не ища недостатков и огрехов. Быть может, они, недостатки и огрехи, и были, Но сейчас это было не важно. Это никогда не было важно. Только звук, только миг, только слова, только полет. Музыка закончилась, и Ланс отдышался. Горло соднило, и было сложно дышать. Но все же юноша улыбнулся и протолкнул. «Спасибо, профессор», — произнес он ритуальную фразу. И, быть может, почудилось, а может, так оно и было, но юный волшебник услышал в отзвуках, доносящихся эхом от гитарных тонов, играющих на стенах, как некто в последний раз произнес ритуальный ответ. «Ни за что, Герберт, абсолютно ни за что. П.А. Помним про печь». Глава 30. 1 февраля 1994 года. Англия. Хогвартс. Прошла минута молчания в память о покойном профессоре Флитвике, и Дамблдор простучал позолоченной ложечкой по бокалу из горного хрусталя. Резкий, но все же отчетливо мелодичный звон громом пронесся по большому залу. В это утро здесь собралось необычайно много народу. Конечно, не больше, чем есть в замке, но на завтраке обычно редко встретишь всех и каждого. Кто-то всегда придет и уйдет пораньше, кто-то опоздает, а кто-то и вовсе предпочтет поспать еще часик, а не идти поедать овсянку. Но сегодня был аншлаг. Герберт стоял у самого начала, стояла, фактически всего за 10 метров от дверей. Здесь было его место, даже зона. Вокруг Ланса никогда не сидели и не стояли слизеринцы, так что такая вот зона отчуждения вдруг переросла в личную территорию парня. Сделай всего шаг за незримую черту, и рискуешь познать на себе все ужасы, пережитые многими за дни скорбной недели. Как говорил один из старших в приюте, у тебя масса недостатков, но ты чертовски хочешь познакомиться вон с той куколкой. Тогда, приятель, сделай из недостатков достоинство. То же самое проделал и Ланс. Он даже не завоевывал это пространство у факультетского стола, они ему сами выделили его. Глупцы, еда все равно появлялась равномерно, следовательно, у Геба всегда было полно халявной пищи. А это, согласитесь, не так уж маловажно. Дорогие мои, мы помним и скорбим, но жизнь продолжается, и нам нужно помнить об этом. Помнить о том, что даже за самой глубокой тьмой, нас всегда ждет яркий рассвет. Некоторые в зале показывали абсолютную индифферентность к происходящему, но большинство все же слушало. Слушал и Геб. Факультет Рейвенкла потерял незаменимого наставника и верного товарища. Эта потеря невосполнима, но, я надеюсь, что госпожа Вектор справится со своей задачей. Зал зааплодировал, а за кафедру, поддерживая Дамблдором, поднялась профессор нумерологии. Она была строга на вид, но строга не как Макги, а скорее просто по-деловому. Под мантией виднелись очертания женского костюма, брюки со стрелками и простые, но стильные туфли на низком каблуке. Наверное, эта мадам как нельзя лучше подошла бы на роль преподавательницы высшей математики или теории бизнеса. Но она была магом и преподавала науку о волшебстве чисел и числах в волшебстве. «Я благодарна директору за оказанную честь», — спокойно, но с душой произнес новый декан Воронов. «И я обещаю, что приложу все силы к тому, чтобы Рейвенкла не потерял ничего из того, что имел раньше. Спасибо». Снова аплодисменты, под которые Вектор вернулась за преподавательский стол, а потом звуки вдруг смолкли. Но не резко, не сразу, а так дергано и рвано, будто их просеяли через дуршлаг. Вместо хлопков теперь звучали нервные женские смешки и возгласы, и жаркие мужские перешептывания. Ланс же на миг зажмурился. Он почуял запах грозы и летнего, сухого ветра, а потом, чуть тусклее, но все же, запах перьев. Юноша открыл глаза и на миг замер. Там, в глубине зала, из потайной двери вышла леди необычайной красоты. Ох, она была воистину прекрасна. Ее чувственные, алые губы так и манили и влекли, обещая небывалую сладость и негу. Ее тонкие, идеальные брови, этот точеный носик и скулы, глубокие, чуточку золотистые глаза и волосы, словно живое, темное, разлитое золото. А какие у нее были формы. Талия в обхват руки, ноги столь длинные и столь волнующие, ямочки на открытых ключицах, которые так и просят впиться в них и не отпускать. А груди, даже будь декольте чуть поменьше, от них все равно бы нельзя было оторвать взгляд. Герберт Ланс вдруг ощутил легкий туман и какое-то странное, томящее ощущение. Он вдруг понял, что выполнит любой приказ, любую просьбу этой богини, спустившейся из небесных чертогов. Он был готов пасть к ее ногам, покрывая их сотней поцелуев. Был готов отправиться к черному бархату неба и сорвать любую звезду. Был готов отдать все что угодно, даже музыку. И как только Ланс подумал это, как в нем вспыхнула ярость. Ярость столь ужасающая и столь древняя, что будь рядом костер, то он бы взорвался огненной бурей, сметая все на своем пути. В груди Геба родился страшный, звериный рык, который юноша лишь с превеликим трудом удержал внутри. Пальцы слизеринца сами собой сжались в кулаки, а юноше почудилось, что в кожу ему впились его же собственные когти. Огонь все бушевал в юноше, выжигая все то, что он себе навоображал. С каждым новым, очистительным всполохом, Ланс понимал все отчетливее и явственнее, что его пытались околдовать. Но не только его, а в принципе всех, кто присутствовал в зале. Герберт поднял глаза, в которых плескалось голубое пламя, и вновь взглянул на красавицу. Нет, она не стала страшнее или уродливее, но на миг, краткий миг юноша различил в лике леди птичьи черты. Он увидел клюв, руки, крылья и ноги, словно у вороны, увенчанные острыми когтями. Ланс усмехнулся и с вызовом взглянул на леди. Та вдруг сбилась с шага, звонко застучал высокий, за дюжину сантиметров каблук, и женщина обернулась. Они встретились взглядом, и золотистые глаза леди отразили животный, древний страх, мигом сменившийся смятением и непониманием. Герберт хмыкнул и отвернулся от этой полувейлы. Хрен бы там, настоящего рокера не возьмешь какими-то чарами, он сам кого хочешь очаровать можешь. Хотя, судя по остальной мужской аудитории, в общем, глядя на эти тупые, замасленные, смутными взглядами лица, понимаешь, что кому-то сегодня крупно перепадет от подруги сердца. И вовсе не того перепадет, о каком сейчас мечтают все парни, а немного другого перепадет, доставляющего куда как меньше наслаждения и неизмеримо больше боли. КХМ, кашлянул Дамблдор, и Ланс вздрогнул. В одном этом незатейливом кашляне было столько магии, что хватило бы на самое невообразимое колдовство. Волна волшебства пронеслась по залу, словно была волной теплого воздуха. Задрожали факелы, затряслись флаги факультетов, а у многих заколыхались волосы. И одним мгновением все пришло в норму. Парни стали приходить в себя. Многие выглядели растерянно, кто-то, выискивая взглядом своих подруг, все больше бледнел лицом от осознания той задницы, ну, не той задницы, на которую глупо пялился, хоть та задница и была бесподобна, а той задницы, в которую угодил. В общем, в такие моменты Герберт был рад тому, что у него нет пасси. Рад представить вам нашего нового преподавателя по чарам, дочь моего итальянского коллеги, мисс Скоро Комединти. Дамблдор улыбнулся, как-то лукаво хитро сверкнув глазами, и помог подняться при лестнице. Та улыбнулась, и по залу пронеслись вздохи. Такой улыбкой можно и страны завоевывать, а теми ямочками на щеках, войны останавливать. Герберт мысленно двинул себя по загривку. Хоть чары Вейлы, даже и полукровки, сильны, но его пламя было сильнее любой напасти. Проныра мысленно досчитал до 10, чувствуя, как огонь струится по его жилам, а потом открыл глаза. Все, что он увидел, — девушку с модельной внешностью. Она стояла за кафедрой и сверкала свой лиловой мантией и мини-юбкой. «Знай наших!» — мысленно гаркнул Ланс. «Вейли не сдастся наш гордый варяг. Вертел я эти чары так и сяк. Пусть совращают нас всякие гарпии. Мы будем сражаться до самой Каспии. Здравствуйте!» — чуть ли не пропела, с легким южным акцентом, леди по имени Кора Комединти. Юноша опять хмыкнул. Имя ей подходило, хоть это и было скорее всего обычным совпадением. Совпадением. Ха-ха, скажите об этом Тобиасу Элливандеру, и он плюнет вам в глаз. Совпадения в магии, они как ошибка сапера, бывают лишь раз в жизни, но о них ты узнаешь посмертно. Это мой дебют в роли преподавателя, но, уверяю вас, я много стажировалась и изучала эту тему. Приложив максимум усилий, я надеюсь, что справлюсь. Но все же прошу вас о легкой снисходительности и помощи. Спасибо, увидимся на занятиях. Зал буквально затопило шквалом аплодисментов, слышались даже улюлюканья, какие-то выкрики и свист. Это, понятное дело, было дело ртов и рук маргиналов, тех самых личностей, которых терпеть не могут взрослые, но которые вносят разнообразие в школьную жизнь, наполняя ее яркими красками. Правда, в этот раз когорта маргиналов осталась без своих предводителей. Фред и Джордж разве что не обнялись, ежась от гнева Спинет и Джонсон. Геб на их месте уже делал бы себе фальшивые загранки и валил на Кубу. Хотя повод посмеяться все же был. Когда Комединти возвращалась за стол, то с таким презрением окинула шевелюру Снипа и его грязные ногти, что Ланс был готов вручить ей первый приз в номинации «Уничтожь» одним взглядом. «Эй, парни, парни», — зашептал Нот, — «у нас сейчас две пары чар с грифами». Мужская часть Слизерина посмотрела на третий курс с такой завистью, что ее бы хватило на оптовую продажу, а денег с выручки на прокорм всех голодающих детей Африки. Ланс посмотрел на своих однополчан и вновь хмыкнул. И на что надеются? Крэп и Гойл уже ждут не дождутся момента, когда можно будет купить у Криви фотки новой преподавательницы и уединиться в туалетных кабинках. Малфой, кажется, все же не совсем слабо зады, но он так нервно поправляет прическу, что аж смотреть противно. Нот разве что условно нормальный парень, но он вроде как на Дафну засматривается, а та на него. В общем, странные эти люди, псевдоаристократы. Тут Ланс посмотрел в сторону Алых и чуть не задохнулся от кашля, под которым маскировал истеричный смех. Дьявол, судя по слюне, стекающей по подбородку Уизли, это будет чертовски весело. Проф, ты пропускаешь самую отпадную вечеруху. Несколько нервных клеток, распыленных флюидов и сожженных гормонов спустя. Около кабинета чар на втором этаже собрались не только студенты третьего курса львов и змей, но еще человек 30 любопытствующих. Здесь были парни и девушки от первого и до седьмого курса самых разных факультетов. Но все они собрались с одной целью – засвидетельствовать появление новой школьной новости и сплетни. Ланс понимал, что в таком замкнутом социуме даже новая прическа железной леди сможет стать темой на неделю. А вот такая конфетка, как мисс Комединти, это тема для пересуд как минимум на год. Как вы думаете, сколько ей лет? Распылялся Рон, зачем-то нацепивший бабочку и пригладивший вихры. Не думаю, что больше, чем 25, авторитетно заявил Симус. Ланс прикрыл глаза и вспомнил каждую черточку нового профессора, все ее линии, но особенно пальцы и шею. Слизеринец сделал простой вывод, ей было 23 с хвостом, так что Симус не так уж и промазал. «Я чуть не сгорел», — выдохнул Томас, пока смотрел на нее. «Парни», — фыркнула Браун, а ее вторила МакДугал. А судя по лицу Парвати, она только что рассталась со своим парнем. Ох уж эти отношения в 13 лет. «Герберт, ну хоть ты скажи, а что я должен сказать?» — усмехнулся Геб. Договорить девушка не смогла, слишком громко зазвучали голоса слизеринцев. «Надо будет пригласить ее к нам», — выпятил грудь Малфой. Паркинсон в это время смотрела в сторону лестниц с такой злобой, что появись здесь Комединти, и бульдожья морда, вероятно, кинулась бы на нее с кулаками. «Верно», — кивнул Нот. «Покажем ей, как живут аристократы в Англии». «Хах», — фыркнул Рональд. «Тоже мне аристократы. Ты имеешь что-то против?» — рыкнул Теодор. «При его комплекции это выглядело внушительно. А у тебя с этим проблемы?» — нахохлися рыжий. Конфликт рисковал перейти в острую фазу и могли даже начаться петушиные бои, но встрял Герберт. «Сперва носки свои убери, Нот, иначе запахом распугаешь. А ты, Уизли, бумажные салфетки из-под кровати вытащи, они тоже попахивают писсуаром». Народ повернулся к Герберту с одним желанием – немедленно прибить. Но Ланс расправил плечи, расставил ноги на ширине плеч и скрестил руки на груди. Народ стушевался. Их одногруппник выглядел как старшекурсник и автоматически внушал этим легкую растерянность. «Порой хорошо быть акселератом-переростком. А что о твоем вопросе, Лав?» — подмигнул приятельнице Проныра. «То мисс Комединти само очарование. Большое спасибо, юноша». Звуки резко смолкли, но у многих участилось дыхание и выступила испарина. Проныра обернулся и увидел стоявшую рядом полувейлу. Та переоделась в рабочую мантию и даже одеяла юбку по колено, но и это не смогло скрыть ее формы. Скорее даже оттеняло то, что было на виду, создавая еще большее влечение. Про таких красоток говорят, что не оденет, все равно глазами раздену. Проныра, ничуть не растерявшись и не стушевавшись, снял свою шляпу, театрально взмахнув ею. Он откинул полы мантии, будто та была плащом, а потом низко поклонился в стиле французского дворянства лучших его эпох. С улыбкой наглого корсара он произнес: «Настоящий джентльмен всегда рад сказать леди комплимент». Некоторые девушки заохали, другие зафыркали, парни шумно сглотнули, но никто из студентов не понял столь тонкого подкола. Многие просто не знали, чем отличается комплимент от констатации факта. Но Комединти поняла, ее лик на миг омрачило, но она тут же взяла себя в руки. «Так юны, а уже так говорите», — отпустила ответную колкость итальянка. Впрочем, если не знать, что она итальянка, то даже под страхом смертной казни этого не признаешь. Где смуглость, где густобровность, где волосы цвета вороньего крыла, где горцующие гласные, лишь легкий акцент. «Ваша правда, мэм, ваша правда», — закивал разогнувший и одевший шляпу Герберт. Но в этом согласии было столько скрытой насмешки и вызова, что и согласием назвать было сложно. Кажется, Ланс решил развлекаться на полную катушку, скрестив шпагу красноречия с пока еще неизведанным противником. Была проведена разведка боем, и выяснено, что условный враг не пальцем делан, но все равно не дотягивает до стандартов, так как не может скрыть своих эмоций. Прям хоть вскорее езжай, дабы всласть с кем-нибудь позубоскалить. «Не думала, что у меня сегодня будет столько студентов», — протянула профессор, глядя на толпу. «А вы предпочитаете индивидуальное обучение?» — не сдержал порыва Ланс. В этот раз его не поняла даже комедианте, не говоря уже о других. «Скучнее, чем я думал», — мысленно вздохнул брюнет. «Мы уже уходим», — гаркнул Демьен Баста, студент 7-го курса Воронов. «Просто зашли проведать наших друзей». «Ага», — закивали одни. «Именно так», — поддакнули другие. Спустя мгновение все лишние будто испарились, разлетевшись со звонком по другим классам и кабинетам. Многие отправились на улицу, лепить снеговиков, валять друзей и подруг в потеплевшем снегу, ну и играть в снежки. До обеда у самых младших и самых старших частенько бывали окна. Словно по волшебству, улыбнулась мисс Комединти. От этой улыбки чуть половина мужского населения не задохнулась, девушки начали раздражаться. Ланс мысленно потер руки. Ох уж этот женский коллектив, уж он-то, со своими тараканами, точно не даст заскучать. «Мы все же в волшебной школе, мэм», — отпустил очередную колкость юноша. «Вы так много говорите, юноша», — приторно-сладко произнесла преподавательница, проворачивая ключ в замке и открывая кабинет. «Всегда считала, что мужчина должен больше молчать». Пронеслись смешки среди слизеринцев, которым вторил Рон. Они-то считали, что Проныру впервые в жизни осадили, но чтобы осадить Геба, в общем, это то же самое, что и провести Геба. Тут надо либо быть самим Гебом, либо... На этом месте фантазия, как всегда, отказывает. Молчать должны только те, которым нечего сказать, дабы было проще сойти за достойного и умного. Так Ланс отразил колкости и одновременно с этим ударил ею по всей мужской аудитории, которая все это время втыкала. Вернее, пыталась спрятать тот факт, что пялится на формы преподавательницы. «Заходим», — обратилась Комединти к студентам. Те хлынули потоком между полувейлой и пиратом-рокером. «А вы, значит, считаете себя умным?» «Ох-ох-ох», — вскинулся Геб, приложив руки к сердцу. «Я оскорблен. Мэм, надеюсь, вы посмотрите список, он ответит на все ваши вопросы». Оставив первый раунд со счетом ничья, Ланс, удовлетворившись разведкой боем, вклинился в поток студентов и исчез в амфитеатре. На миг Проныра замер на пороге, потом покачал головой и решительно прошел внутрь. Не стоило ожидать, что в классе все будет как раньше. Класс всего лишь помещение, его наполняет дух того, кому он принадлежит. И сейчас здесь не было так солнечно, радостно, чуточку задумчиво и весенне, как и прежде. Сейчас здесь было пусто, будто наступил на свежую болванку, которой вот-вот придадут форму. Но Герберт Ланс не мог позволить себе подогнуться под эти крайне нелепые обстоятельства. Он, спокойно выдохнув, решительно прошел к своему месту. Так же, как и всегда, он уселся за самый последний ряд прямо у окна. Поставив на стол чернильницу, вытащив самопишущее перо, раскрыв учебник и развернув пергамент, Ланс принялся ждать начала лекции. Народ также ждал, вернее, замер в ожидании чего-то такого. Ланс поморщился. Воздух аж наэлектризовался от количества гормонов десятка парней пубертатного периода. Даже Поттер, скромняга парень, и тот чуть покраснел. Проныра даже подумал, что еще чуть-чуть и у Шрамоголового могут запотеть очки. Ланс, вероятно, тоже бы подвергся влиянию дамочки, но он провел умопомрачительное лето, в котором присутствовали и леди, ничуть не уступающие в красоте данной волшебнице. Можно сказать, обладатель фетровой шляпы был закален и готов ко всему.